Они с Еленой отказались от патента. Вакцина принадлежит всем людям. Пользуйтесь. И капли РУФ вошли в обиход, как аспирин, горчичники и скипидар. Кто помнит творца аспирина? Брандгаус и Эфрон, а это кто такие будут? Какой национальности? Кому надо, помнили. Потрудиться, постоять за державу, священная обязанность патриота. За матушку Русь. Открытый лист. Впишите все, что может понадобиться. Любое оборудование, любые реактивы, хоть из преисподней, любых сотрудников, даже инородцев. И добро пожаловать в ваш институт, остров науки, и робинзоны, морских свинок, мартышек, шимпанзе, извольте получить. Товар самого первого сорта, иного не держимся. Он отошел от зеркала, к окну, к панораме Таллина, теснящимся крышам марципановых домишек. Дымки из труб делали вид совершенно сказочными. Большие башни сторожили старый город, зорко, недремано. Вабилов прошел в спальню. Вещи разложены, фрак, сюртук, всякая мелочь, разложены аккуратно, знающе. Захотелось принять ванну, очиститься, хотя бы на часок. Вода, пенная и теплая, не загасила волнений, напротив, нервическая дрожь била сильно, крупно. Спустя пару минут наконец отпустила, но пришел зуд, кожа чесалась, покусанная мириадами блох, черных, длинных, крысиных. Нет покоя. Он вылез из ванной, обернулся махровой простыней. Утро делового человека. Позднее утро. Какие черты человеческого характера для вас наиболее адекватны? Даниил Хильдебрандт, вечерний Таллин. Спасибо. Пожалуйста. Целеустремленность, собранность, патриотизм. Патриотизм, зм, с мягким знаком, как произносит веселый хлопчик Стеклодув. Под 40 ему, а все хлопчикам рядится. Неосознанное бегство в детство. Взять и уйти самому. Уйти и не возвращаться. Чего проще? 500 единиц инсулина и грамм веронала. Пропись академика Павлова. Абсолютно безболезненно, как комарик укусит. Павлов, Басицкий, Зильберт, Бехтерев, Рудин. Какая компания? И не догонит, как не грозятся. Он отбросил полотенце и, как был, голым зашагал по апартаментам. Второй выход, дверца бара. Патриотического бара. Водки, отечественные коньяки, Шустовский, Нестру, Мтацминда, Двин. Широка страна моя родная. Услужливо распахнуты дверцы, извольте. А что, выход и выход. Вышел, забылся и назад. Туда-сюда, туда-сюда. На острове трактир работал вечером, с 8 до 11, чтобы господа ученые к утру успели протрезветь. Тщетная предосторожность. В любой лаборатории этанола, залейся, на полыни, на шалфее, да на чем угодно. Шаламов так специально затребовал однажды аргентинских степных трав, для опытов по извлечению соков, написал коряво в требовании. Потом настаивал на них водки, а вечером бродил по городку, убеждая всех и каждого, что неправ был Дмитрий Иванович, в водке должно быть 44 градуса крепости. Почему 44, не знал, наверное, и сам Шаламов. Кто-то проверил, не поленился, в шаламовских водках разброс был от 25 до 60 градусов, делал он их на глазок, по вдохновению, и получалась порядочная дрянь. Жрите, милостивые государи, жрите, я вам говорю. Шаламов на секунду возник перед ним, в лабораторном халате, с костылем в одной руке и колбой очередной шаламовки в другой. Сгинь, не до тебя. Вабилов зажмурился, затряс головой, а когда открыл глаза, Шаламов исчез. Еще бы, горячки не хватает. Нагота помогла опомниться. Голый мужик, хлещущий Смирновскую. Фи. Он начал одеваться, медленно, тщательно. Трясущиеся руки и не дали спешить. Белье, рубашка, носки, брюки, галстук, жилет, туфли. Маленькие шажочки. Путь ребенка. Цель на завтра, на будущий вторник, на конец месяца. И в конце, да что же это? Я ведь не этого хотел. Я думал, так... Пустяки, игра ума, забава. Вабилов подошел к телефону, набрал номер. Я бы хотел погулять по городу. Скучно мне здесь. Нет, пешком, только пешком. Хорошо, жду. Повесив трубку, он вернулся к бару, налил в стакан на палец пахучей анисовой и выпил, блаженно улыбаясь. Нужно держать образ. Держать, твою мать. 5. Гагарин неловко взмахнул удилищем, над головой просвистело. Поплавок звучно пал на воду, и пусть, не везет в малом, авось в большом иначе будет. Вообще-то он любил рыбалку, но преимущественно теоретически, по книгам Сабанеева. Правда, снасти у него были отменные, и без рыбы оставался он редко, но сегодня, право, не до нее, хотя и время уловистое, начинался осенний жор, но главнее был Жор другой. Куда главнее? Переступив с ноги на ногу, он огляделся. Охранник маячил поодаль, нечего вид застилать. Легкий туман над озером доживал последние минуты. Ветерок тихий, неприметный, благодать. Поплавок повело, и он нарочно рано подсек. Впустую, на крючке один червяк, натуральный, навозный. Не везет, выбранился он вполголоса. Поменять место, что ли? Неловко, по-городскому. Он пробирался по берегу, ища, где бы пристроиться. Камыша было много и не так-то просто сыскать гожее место. Вот вроде есть, но занято. Рыболов в дождевике грязно-зеленого цвета как раз вытащил карасишку и теперь отправлял того на кукан. Позвольте полюбопытствовать. Гагарин из вежливости держал удочку так, что было ясно. Он не претендует на данное место, просто поглядит и удалится. Охранник захотел было приблизиться, но Гагарин коротким кивком остановил его. Держись где велено, без нужды не мельтеши, мил человек, ясно, так себе, хвалиться нечем, отозвался рыбак, но рыбы на кукане было изрядно. Он тоже глянул на охранника, но не мельком, а долгим взглядом, запоминая и давая запомнить себя. Недурно, Гагарин вздохнул завистливо. Сегодня, ты готов? Конечно. Рыбак невозмутимо насадил на крючок червя, забросил удочку. Не сомневайтесь, винтовку пристрелял, приличная винтовка, хотя из нашей я и за версту бы достал. Никаких наших, обязательно этой. Я понимаю, понимаю. У рыбака клюнуло, опять карась. Прикормил место, с него станется. Тебя не замечали, не останавливали, три раза ходил, ни одна душа не спросила куда. Они, лейб-стража, у самой ограды пасутся, а вглубь не идут. Место, что вы показали, дрянь. Я лучше подобрал, чуть ближе, зато и терраса, и столовая, все на ладони. А отойти сможешь? Я что, враг себе? Уйду. Винтовку брось на видном месте, чтобы долго не искали. Обижаете, усмехнулся рыбак. Я понимаю, что главное, винтовка. Американская штучка. Прекрасно. Гагарину не хотелось развивать тему. За понятливость тебя и ценю. Премного вами благодарен. Лучше бы золотом. Золотом так золотом, согласился Гагарин. Он еще раз увидел карася, точно, прикормленное место, и, небрежно распрощавшись, оставил рыбака. Может, его прогнать? Спросил охранник, когда Гагарин поравнялся с ним. Зачем? Ловит и ловит себе. Успеем к поезду 7:52, быстро идти придется. Охранник посмотрел на часы. Быстро и напрямик. Тогда веди. Напрямик получилось через кустарник, не слишком густой, но глаза пришлось поберечь. Зато шли быстро, успевая не только к поезду, но и к станционному буфету с его вечными балыками, слоеными пирожками, жареными курами и свежим духовитым хлебом. Похоже, и ханжой приторговывают, даже, наверное, приторговывают. Чай в углу пили зверскими глотками, морщись и кряхтя. Но Гагарин сегодня не был настроен изображать Deus ex machina, не тот день. И он не тот, хватит директору департамента безопасности играть в Ваньку Каина. Поначалу, впрочем, это было полезно, давала дивиденды и популярность росла, как бурьян, весело и стремительно, но нынче времечко наступает серьезное. Он допил чай, крепкий, заварку не экономили, как раз к пригородному поезду. Ехал вторым классом, а прежний директор непременно бы министерский экспресс заказал или по меньшей мере специальный вагон-салон. И дело не в конспирации, он и обычно на настоящую рыбалку ездил так, по-простому. Если честно, для него и второй класс достаточно удобен. К тому же можно вдоволь поговорить со случайным попутчиком, сроду его не узнавали в лицо, ни певец, ни артист, ни человек синемы. А конспирации этой цена, фук, куда проще созвониться, подслушает телефонная барышня, так что с того, да и механика повсюду, барышни другие разговоры слушают, про любовь, а его телефонный прослушать, как уверяют лобастые, нельзя. Но Стрелок ценил традиции или книг начитался, встречаться любил в местах безлюдных, где каждый человек заметен, как ворона на снегу. Конспирация. Неудивительно, если и страхуется Стрелок, оставил какое-нибудь письмо адвокату, вскрыть где по моей кончине, или аресте, или длительном отсутствии, а цена этому письму, еще фук. Не нужна ему жизнь Стрелка, его дело, попасть, а и не попадет, невелика беда, лишь бы выстрелил и винтовочку оставил, а виноватый уже есть, первый сорт виноватый. Большая шишка в пархатой американской компании, последние часы проводит в лесном гнездышке, надо сказать, часы приятные, Мамзель Лизавета своего козлика обиходить умеет, но стрелок попадет. Какими, однако, ограниченными людьми были эти господа революционеры, Каляевы, Халтурины и прочие слуги Динамита? Что им стоило взять хорошую винтовку, найти позицию, прицелиться, пиф-паф и, дурачье, гром им был нужен, грохот, огонь и взрыв. Процесс. Гагарин сидел в купе один, охранник все-таки шепнул начальнику поезда, и в вагон больше никого не пускали. Не страшно, 20 верст всей дороги, на малую думку едва хватит. Думалось, под перестук колес всегда хорошо, пришло на мысль, что и они от господ бомбистов недалеко ушли, разве еще громче, еще шумнее бабахнуть хотят. Все мы, голодные, слеплены одинаково, всего боимся и потому хотим, чтобы нас боялись. Забояться, в этом не извольте сомневаться, почтенный. На вокзале, в сутолоке и суете, он выкинул этот вздор из головы. Некогда отвлекаться. Пока охранник ловил экипаж, это было быстрее, чем вызывать свой из департамента, он прошелся по расписанию дня. Последний спокойный день, некоторым образом, остальные дни будут иными. Не для него, он давно потерял покой, как родился, так и потерял. Теперь ваша очередь, судари. Экипаж наконец нашелся, и они поехали по мирным и бестолковым улицам. Расплатившись с шофером, Гагарин расплачивался всегда наличными из своих, а не квитанциями департамента, что составляло для него предмет определенной гордости. Он отпустил охранника и пошел к себе, благожелательно отвечая на почтительные приветствия многочисленных подчиненных, являвшихся в присутствии по его примеру на полчаса раньше назначенного срока. Рвение и порядок, господа. 6. Шауман сгинул. Не заболел, не умер, не исчез, наконец, а сгинул. Геносса из хозяйственной службы прошел за стеклянную выгородку, подложил под инструмент тряпочку, чтобы стену не поцарапать, и легко, играючи, отодрал табличку. Д.Р. Шауман, зав. Русской секции, небрежно бросил ее в сумку, туда же, инструмент и тряпицу. Отойдя, критически осмотрел стену и, не говоря ни слова, побрел к выходу русского зала. 9 пар глаз неотрывно вели его до двери, одна розочка стрекотала на Ундервуде, торопясь отпечатать материал к сроку. «Владимир Ильич, у вас здесь опять неразборчиво». На секунду она подняла голову, но хозяйственник успел покинуть зал, и розочка ничего не заметила. Или сделала вид, что ничего не заметила. Лернер поднялся из-за стола, отодвинул стул и подошел к машинистке. «Где? А, вижу. Маниловщина, раздельно», по слогам проговорил он. Розочка быстро допечатала страницу, последнюю в его, лернеровском, обзоре, и вместе с остальными листками протянула. «Проверяйте. За вами, Розалия Ивановна, но взял. Положено. За все отвечает автор. Казнить нельзя помиловать». Возвращаясь к столу, он искоса поглядывал по сторонам. Все работали, перекладывали бумаги, водили перьями по текстам, читали пропаганд-столбцы. Сгинул. То-то. Лернер удобнее устроился на стуле. Первая страница, вторая, третья. А, вот, вместо «Р» стояло «О». Похоже, именно это место печатала розочка, когда срывали табличку. Заметила, значит, Лернера восхитило ее самообладание. Вот чего нам, русским, не хватает. Дисциплины внутренней, дисциплины естества. Он тщательно подрисовал палочку, переделывая «В». Материал готов, осталось визировать, и, в эфир. Лернер рассеянно, из головы, вон, положил листки в красную папку. «Такс, Геносса Шауман, вот вы и кончились». Не лепится, что этот говнюк вообще столько продержался, что он даже возник как глава русской секции, невообразимо. Ничего, ничего, сражение не проиграно, пока бьется последний солдат. Он еще раз оглядел зал, встречаясь с его взглядом, глаза опускались долу, в бумаге. Хороший признак. Англичане или французы такой бы гвалт подняли, как, да почему, да зачем, неделю бы рассусоливали. Болтуны, чем языком трепать, лучше сразу в фольксштурм записаться. Почетнее и риску меньше. Мы, русские, поняли это прежде всех. Привычный порку чуять загодя. Лернер пролистал ежедневник. 15 сентября 1933 года. Никаких долгов, все написано, все сдано. До малого перерыва часа полтора, и он решил поработать с письмами. Конверты, вскрытые по клапану, несли на себе штемпели больше московские и петроградские, из глубинки почти ничего. Разумеется, отправлены на адрес швейцарского бюро. Нейтральная страна для чего-нибудь, а годна. Писали преимущественно приват-доценты, В эту категорию Лернер одним чохом загнал всю либеральную интеллигенцию, земцев, думцев, профессуру, щелкоперов. Умничающий сброд. Пытаются возражать, спорить, гордо показывают изловленных блох, словно это, по крайней мере, мамонты. Письмо студента он отложил особо. Можно использовать, за неимением лучшего. Огорчало отсутствие откликов пролетариата, тех, для кого передачи, собственно, и готовились. Конечно, это объяснимо. Как рабочему купить сложный, дорогой аппарат, чтобы услышать голос Коминтерна? На какие средства? Деньги есть разве что у выродков, рабочей аристократии, злейшего, худшего, чем капиталисты, врага. Предатели всегда гаже врагов, их место в круге последним. Черт с ними. Крестьяне тоже денежки скорее на удобрения потратят, на моторы, зажреть хотят, торопятся, им радио слушать некогда. Бедноте же, путейским рабам в особенности, и купить приемник ни на что, разве в складчину, и слушать негде. В бараке несознательный сосед донесет, такие-то, мол, ловит радио «Свобода», орган Коминтерна, и пиши ответ в Могилевскую губернию. А все-таки иногда прорывается от них дельное, толковое письмо, но не сегодня. Лернер вернул в пакет интеллигентскую почкотню, с говна сметаны не возьмешь, а возьмешь, все говно, и начал вчитываться в оставленное письмо. Глубоко уважаемый товарищ Твердов, Твердов, его псевдоним цикла «Студенческое революционное движение», весьма удобно, каждому циклу свое псевдо, удобно и рационально. Твердову, Ломову, Рубакову пишут часто, Вилову и Ильину реже, Лернеру никогда. Фамилия внутреннего пользования. Он отчеркивал красным карандашом главные, центральные строки. Умный юноша, умный, но с гнильцой. Объективная реальность, гнильца. Поражено практически все студенчество, и чем дальше, тем больше. Эволюция. По стопам господ Каткова и Суворина. Впрочем, это лишнее. Кто из нынешней молодежи их помнит? Звонок на перерыв остудил его. К лучшему, иначе вышло бы длинно, брошюрно. Он на радио работает. Неплохо бы и листовку тиснуть, традициями пренебрегать не след, а распространить можно хотя бы с помощью аэропланов, раскидать над позициями. Бумаги не хватает, на сульцевскую писанину, бухаринскую хватает, а ему – нет. Он сдержался, даже улыбнулся, когда взглянул на пустую выгородку. Не злобиться надо, действовать. Из курилки шел сизый едкий дым синтетических папирос. Поминали его имя, но он не стал останавливаться. Прошел мимо, в буфет, в первый, малый перерыв здесь было свободно, просторно. Без толчи взял он привычный стакан кефира, оторвав от пищевой книжечки крохотный купон, сел за столик у окна. Во дворе работник Швайнихунд сметал с дорожки опавшие листья. Желтый комбинезон, мета, приспособили к делу бывших фон баронов. Немцы нация практичная, забилась, задергалась правое веко. Лернер перемог, не стал давить пальцем. Спокойствие, спокойствие. Он сосредоточился на стакане кефира. Кефир был сегодняшний, жидкий, разумеется, но свежий. Он отпил чуть-чуть, потом полез в карман за сахарином. Единственное, в чем оказался прав правый Аксельрод, кефир заполонил мир. У Аксельрода, надо отдать должное, кефир был жирнее, буржуазней. Салют, комрад. Макдональд, из британской секции, пристроился напротив. Как жизнь? Что нового? Новое – это плохо забытое старое. Вслед за Макдональдом сел и Лурье, давний, еще по Парижу, знакомец. Сообщают, Шаумана взяли. Информации пока не поступало. Лернер говорил отстраненно. Спокойствие, зыбкое, непрочное, следовало беречь. Спокойствие. Чей он агент? Русский, французский или британский? Лурье провоцировал грубо и неискусно. Как всегда. Ну откуда мне знать? Лернер размешивал сахарин. И звон ложечки напомнил почему-то катание в санях по реке на крещение. Едешь, едешь, веселишься, розовый от жгучего мороза и, бултых в Иордань. Владимир Ильич у нас великий скромник. Макдональд говорил без иронии, серьезно. Нужно надеяться, вы опять возглавите секцию. Не знаю, не знаю, годы. Хватает перспективных, молодых. А сердце застучало радостно. Макдональд мог быть в курсе назначений. Определенно, мог. Молодых много. Но это их единственное достоинство. Лурье метал свой тусклый бисер, демонстрируя живость галлийского ума, а у старости достоинств много, а недостаток всего один. Какой? Слащеный кефир, право, превосходен. Она в конце концов тоже проходит. Заношенные остроты сегодня не раздражали. Лернер усмехнулся. Лурье был на 15 лет старше его. Скоро 80, а стойкости не теряет. Очень старая гвардия. Звонок с перерыва, резкий, пронзительный, застал его у входа в русский зал. Он сел на свое место, свое сегодняшнее место, и продолжил работу над письмом. Передача пойдет через 6 дней, но он никогда не откладывал дела напоследок. Иначе ничего и не сделаешь. Владимир Ильич, из секретариата передали. Лев Давидович назначает вам явиться в 16:45. Громко, через весь зал сообщила Розочка. Не таясь, Лернер улыбнулся, весело, заразительно, и все вокруг отразили, вернули улыбку, кто натужно, завистливо, а кто и искренне. Писалось легко, полно, как в лучшие дни, буквы лепились в дикую вязь, приходилось черкать, выписывать заново и спешить, спешить вдогонку мысли. 16:45:07. Константин хотел нести сундучок сам, но Ипатыч не дал. Он вцепился в ручку, и видно было, отстранить его от службы значило обидеть смертельно. Ничего, сундучок не тяжелый, не очень тяжелый. Уложено все с расчетом, чтобы не побилось на наших дорогах нашими дураками. Ипатыч шагал впереди, потихоньку скашивался в сторону ноши, усилием распрямлялся и продолжал бодро бормотать, что де вот он службу знает, когда еще старый принц переезжали, тогда таскал такие ноши, что волжские грузчики поспеть не могли, а отец его однажды с возу свалился по пьяному делу, так потом обоз догонял версту с 6-пудовым кулем на горбу и догнал, а ныне разве ноша, шляпные коробки да картонки. Войдя во дворец, он примолк, шел торжественно, парадно, умудрился ввести Константина в кабинет с объявлением, смазанным, впрочем, кашлем, устал-таки старик, старый конь, усадьба старых коней, а весной пахать. Принц за год изменился не сильно. Показаться могло, что года для него и не было, чуть больше седины разве. Встретил, как обычно, приветливо сдержанно. После обязательных расспросов указал на сундучок, это то, о чем я просил. Да, дядя. Константин отпер ключиком замок, откинул крышку. Образец номер 17, тот самый. Не знаю, правда, насколько он будет тебе хорош, мы им недовольны. Что так? Петр Александрович перебирал бутылочки темного стекла, специально обернутые сначала черной бумагою, а потом и фольгой, блестящей, словно елочные сокровища. Непостоянные результаты. Иной раз отлично выходит, иной такое получается, что ни в какие ворота не лезет. Расскажи поподробнее. Принц отставил бутылочки, внимательно посмотрел на Константина. Глаза ясные, никаких следов помешательства. Пустые сплетни. Ночная фотосъемка, идификс наших военных. Заказ большой, миллионный, и получить его заманчиво. Помимо нас, еще минимум 4 лаборатории борются за него. Савин, вы его знаете, предложил не только чувствительность эмульсии повышать, а изменить диапазон воспринимаемых лучей. Обычные эмульсии лучше всего отзываются на синие лучи, даже ультрафиолетовые, на зеленые слабее, а желтые и красные вообще не воспринимают. Поэтому вы, дядя, пользуетесь красным фонарем в лаборатории без риска испортить пластинку. Я понимаю, смиренно проговорил принц, и Константин смешался. Он растолковывает азы человеку, которого Савин называет своим учителем. Савин решил, что если сделать эмульсию восприимчивой к желтым и красным лучам, то чувствительность ее возрастет. Так и вышло. Но он на этом не остановился и нашел способ восприятия лучей сверхкрасных, глазу невидимых. Он считает, что таким образом можно фотографировать в полной темноте и никакая светомаскировка не защитит. Укрепрайны, тайные заводы, подземелья будут обнаруживаться благодаря исходящим от них сверхкрасным лучам. Так получился образец номер 17. Уже 3 месяца мы испытываем его. Но, во-первых, эмульсия нестойка, воздух окисляет ее за сутки, даже быстрее, поэтому пластинки готовить нужно непосредственно перед фотографированием. А во-вторых, время от времени возникают артефакты, ошибочные образы. Какие именно? Подался вперед принц. Фотография в сверхкрасных лучах отличается от обыкновенной, контуры не всегда совпадают, но хорошо получаются источники тепла, печи, лампы, даже люди и лошади. Так вот, мы снимали с аэростата чистое поле, для контроля, и выходило, что под полем просто подземное поселение. На следующий день, вернее, ночь, переснимали, все пусто, нет ничего. Случись такое в полевых условиях, послали бы цепелины напрасно. Никакая комиссия такой товар не примет. Других артефактов не было, увы, были. Процент брака пока явно неприемлем. Савин ночами не спит, все пытаются усовершенствовать эмульсию, но, Похоже, он в тупике. Чем лучше, по его словам, эмульсия, тем больше артефактов. В последний раз в павильоне снимал, так вообще какие-то страховидные медузы получились. У тебя есть эти фотографии? С собой? Нет, зачем? Впрочем, если вам интересно, можно дать телеграмму и их перешлют почтой. Было бы любопытно. Ты знаешь, я ведь собиратель всяких курьезов. Тебе доктор Резник писал? Спросил принц внезапно. Резник, а чем? Попытался выиграть время Константин. Обо мне. Не притворяйся, по лицу вижу, писал. Мол, выжил из ума старик, в чернокнижие впал, фокусами забавляется. Угадал? Нет. Принц и в самом деле не угадал. Доктор Резник писал, что после смерти сына у принца наблюдаются признаки меланхолии, и он пытается уйти от действительности в миры собственных фантазий и грез. Цели письма Константин не понял. Что мог сделать он, живущий за 600 верст? Развлечь? Пригласить профессоров на консилиум? Меня хотят объявить душевно больным. Спокойно, безо всякого гнева объяснил принц. Нынешним я не пришелся душевно больным, а над имуществом учредить государственную опеку. Нынешние, большие родители государства, столпы, разумеется, абсолютно бескорыстные. Константин не знал, что ответить. Впрочем, не стану докучать тебе заботами такого рода. Альденбургские им не по зубам, пока, во всяком случае. Значит, ты привез последние образцы эмульсии? Да, они в сундучке. Ты умеешь с ней обращаться? Савин научил меня. Собственно, мое участие в этой разработке преимущественно финансовое, но лаборантской выучки я не растерял. Тогда я попрошу тебя растолковать мне, как это делается, и, может быть, приготовить сегодня десяток пластин. Вечером, я помню, они не стойки. Хорошо, дядя, нижняя лаборатория подойдет? Вполне, именно то, что нужно. Принц колокольчиком вызвал Ипатыча. Старик, верно, стоял под дверью, так быстро он появился. Выслушав приказание, он двумя руками поднял сундучок за боковые стенки и вынес бережно. Теперь это была не кладь Константина, а вещь, доверенная ему принцем, и обращение заслуживало иного. Я пригласил поработать здесь Кановича. Ты знаешь его, Кановича? Надеюсь, это не безумный Лейба? Именно. С каких пор только ты заговорил языком нынешних господинчиков? Простите, смутился Константин, но его звали так и раньше, до всего этого, дружеское прозвище. Думаю, вряд ли сейчас оно покажется профессору Кановичу дружеским, но ведь Лейбу профессора Кановича лишили всех званий и сослали. Да, я добился разрешения вывести его за пределы черты оседлости. У меня еще есть друзья в коридорах власти и деньги. Сочетание, творящее чудеса. Он здесь, в Ольгино, отдыхает с дороги. Ты увидишь его за обедом, если профессор будет себя сносно чувствовать. Он вполне здоров, физически. Просто 5 лет провести в местечке под Вильно без права. Принц не закончил фразу, просто махнул рукой и полез за сигарой. По-прежнему Гавана, никакая блокада не заставит принца курить российские бациллы, как он презрительно называл изделия отечественных табаководов. Патриоты курили именно отечественный табак, оно и дешевле, и любовь к родине очевидна. Константину было легче, он не курил вовсе, и потому сейчас, отказавшись от предложенной сигары, он налил из сифона сельтерской шипучей воды, просто чтобы провести время. С Лейбой они были не особенно дружны, но скорее из-за разных интересов. Лейба был физиком, он – химиком, промышленным химиком, и на университетских сборищах они раскланивались, изредка говорили ничего не значащие фразы, и только. Правда, Константин не писал никаких заявлений, не призывал очистить храм науки от чужеродной скверны, но в том особой доблести не было. В то время он уже махнул рукой на университетскую карьеру и готовился открыть собственное дело, так удачно и скоро давшее ему независимости достаток. Профессор будет здесь работать, у него есть кое-какие идеи, возможно, безумные для некоторых господинчиков, но попробовать стоит. Я готов, если нужно, помочь, забормотал Константин, не зная совершенно, кому и чем он может помочь. Разве деньгами? Так у принца их достаточно, мы рассчитывали на тебя. Принц принял предложение Константина как должное. Понадобится кое-какое оборудование, литература. У тебя ведь хорошие связи с нейтралами? Да, разумеется. Через стокгольмское представительство можно достать что угодно. Так мы закупаем даже германскую продукцию. Мелочь, но самим изготовлять невыгодно, начал пространно объяснять он, стараясь показать, что просьба принца ему не в тягость. На самом деле кое-какие сложности были, особенно с американскими фирмами. Вашингтон явно не хотел давать России последние разработки, приходилось действовать через подставных лиц, что увеличивало расходы. Прекрасно. Петр Александрович явно предвкушал интересную работу. Вспомнилось, как много лет назад принц подарил ему модель парохода вместе с инструментами, лобзик, стамесочка, буравчики, клещи, все маленькое, но настоящее. Он долго представлял, как будет строить модель. Принц наказал сначала освоиться с инструментами, и радость ожидания превосходила радость результата. Модель он, конечно, построил и даже усовершенствовал, заклинил ограничительный клапан на паровой машине. Плавал пароходик шибко быстро, пока не взорвался. До сих пор жалко. Пассажиром на пароходе был белый мышь Маус, и за его спасение принц не очень-то и ругался, хотя Константин, тогда Костик, простыл и кашлял около месяца, тот сентябрь был холоднее нынешнего. Телефонный аппарат на столе зажужжал. Петр Александрович не любил резких звуков и выбрал модель не со звонком, а с зуммером. Принц поднял трубку, коротко поговорил и потом стал явно рассеянным, озабоченным. Константин попрощался. «За обедом увидимся». Но видно было, что принц был далеко и от обеда, и от этого кабинета. «Значит, опека государства?» Подобные грязные штуки случались все чаще. Государством почему-то были вчерашние мясники, лавочники и крапивное семя. Не то чтобы Константин гордился своим происхождением, гордиться особенно нечем, но новых русских он недолюбливал крепко. Государственный капитализм, всеобщее благоденствие, отеческая забота и прочие заклинания, поначалу казавшиеся просто забавными, раздражали больше и больше. Ладно, с Петром Александровичем им пока действительно не справиться. Он шел по дворцу, и всегда-то тихому, а сейчас особенно пустому, безлюдному, начиная жалеть, что вообще приехал сюда. Воспоминания почему-то лучше действительности, как ни странно. Но ехать куда-нибудь еще, начинать следовало отсюда. Поживет недельку, а там видно будет. И, успокоясь, он вышел наружу, где ясный теплый день окончательно поправил настроение. 8. Мы, эстонцы, любим цветы. Теннисон закурил сигару, толстую и короткую. Цветов вокруг было много. Осень, балтийская слякоть, а они кипели, выплескивались отовсюду, из крохотных магазинчиков, киосков, велотележек. Цветы, красиво. Вабилов согласно кивнул. Эстонцы уже любили камчатских крабов, большие русские автомобили. Жаль, город наш для них тесноват. Русскую технику вообще, русскую кожу. Теннисон, вероятно, хотел сделать приятное. Выделенный Таллинским департаментом полиции для сопровождения почетного гостя, он взял на себя обязанности гида. Теннисону это, как ни странно, шло. Полный, в штатском, ни следа полицейских манер, он казался добрым кузеном, этаким зажиточным хозяином небольшого, но прибыльного дела, которому судьба не даровала собственной семьи, и он решил оказать внимание вам, ближайшему родственнику, и сейчас, наслаждаясь добрым делом, развлекает вас и себя как может. В этом проходе 300 лет продают булочки. Булочки и кофе, повел рукой Теннисон. Запах, дразнящий, приятный, подтверждал его слова. Булочки, хорошо, где бы их попробовать? Это весьма просто. У нас много кафе. Мы, эстонцы, любим сладкое. Рекомендую. Они зашли внутрь. Кафе небольшое, даже крохотное. Кёльнер обрадовался им сдержанно, словно в толпе рубь под ногами нашел. Ну как хозяин объявится? Тех и тех, не зная названий, показал Вабилов. И кофе. Двойной кофе. По крепости и по объему. С коньяком. У вас коньяк есть? Разумеется, удивился Кёльнер. Французский. Разумеется, еще больше удивился Кёльнер. Тогда большую чашку крепкого двойного кофе, и в нее влейте ваши обычные 3. Он заколебался. Нет, 2 порции коньяка. Они сидели за столиком у окна. Теннисон как бы невзначай поглядывал на улицу. Проверяет. Вабилов и сам видел по крайней мере 2 шпиков. Наверное, их было 5, а то и 10. Таллин практически чист. Насколько может быть чист портовый город? Агенты Коминтерна наперечет. Те, кого можно опасаться, либо выдворены, либо задержаны. Но город, разумеется, выделяет вам охрану. Обязан выделить. Так объяснил атташе явление Теннисона. Берегут. Сдоба оказалась отличной, кофе, тоже. Теннисон набрал целый поднос булочек, рогаликов, плюшек и сейчас, казалось, был озабочен лишь тем, чтобы не задержать ненароком гостя. Жалея его, Вабилов не спешил. Жевание есть первый и единственно осмысливаемый этап переваривания пищи. Щелкайте челюстями. Искушение святого Антония. Святого. Искушение грешника иные. Он допил кофе одновременно с Теннисоном. Рубли эстонцы любят, империалы, вы, гость. Оскорбился Теннисон. А нет, нет, оттеснив Кёльнера, подбежала дама, шикарная фарфоровая кукла. Хозяйка, для нас, большая честь угостить Нобелевского лауреата господина Вабилова. Слово сказано, не в первый, не в сотый даже раз, но только сейчас Вабилов почувствовал. Он, лауреат Нобелевской премии. Формально, пока нет, вручение состоится вечером. Специальный посланник шведского короля, наследный принц Улав прибыл в Таллин. Большая балтийская семья. Стокгольм оставил себе литературу, остальные, в столицах дружественных стран. Мира, христиане, биология и медицина, вольный город Таллин. На улочке, узкой, конного рыцаря, он посетовал. Неудобно. Пришли, объели. Вы, гость. Теннисон закурил новую сигару. Шпики маячили неподалеку. Один спереди, один сзади. К тому же госпожа Ерви долго будет рассказывать посетителям, что именно у нее пробовал таллинскую сдобу великий русский ученый. Вабилов не ответил. По всем трем пунктам можно было спорить. Великий, о господи. Сразу, на месте, он назовет пять человек из числа людей острова, превосходящих его по всем составляющим. А сколько таких в мире? Русский, в общем, да. Правда, есть прадед татарин, бабка, с Червонной Руси, с Карпат, другая бабка калмычка. Ученый, есть немного, но плохо ученый. Не впрок наука пошла. Они вышли на Ратушную площадь. Мокрый булыжник под солнцем напоминал шагрень. Вон она какая, кожа, сколько желаний может исполнить. Пожелай только. Аптека, провозгласил Теннисон торжественно. Четыре столетия. Что, четыре столетия? Аптеки. Стоит и работает. 400 лет, Вабилову стало неуютно. Да, почти, с неохотой добавил Теннисон. Пришлось зайти. Конечно, капли руф в разных красивых флакончиках. Стеклянных, хрустальных, даже золотых. Вабилов поспешно вышел. Теннисон едва успел купить пачку пастилок. Против курения. Курю я много, вредно. Он выбросил искуренную сигару. Вернее, не выбросил, а аккуратно опустил в урну. Так вы же все равно курите. Пока жую пастилку, не курю, резонно возразил Теннисон. И запах перебивается. Хотите? Протянул он пачечку. Вабилов отмахнулся. Они покинули старый город. Толстая Маргарита, очень крепкая башня, очень, и Вабилов бесцельно брел по новым кварталам. Теннисон жевал постилку, шпики с независимым видом фланировали в отдалении. На набережной публика дышала воздухом, соленым, свежим, холодным. Запах моря разбавлялся кофейным. Из крохотных павильончиков, доживающих последние дни этого сезона, вот-вот закроются на зиму. А это, памятник русалке, нет, не сказочный, тот в Копенгагене, а русскому броненосцу, затонувшему в бурю много лет назад. Эстонцы чтят память погибших. Теннисон доживал постилку, и они снова пили кофе, теперь с тройным коньяком, но голова оставалась тоскливо ясной, настроение портилось, и приходилось стараться, нагонять на себя хмель, улыбаться и веселиться. А это что, над морем, над барком, красивым, из старинных книг, плыла серебристая чушка с чухренком внизу. Полярная звезда. Сегодня отправилась в рейс. Куда? В Буэнос-Айрес. Через Мадрид и Дакар. 6-7 дней, в зависимости от состояния атмосферы. Дирижабль поднимался выше и выше, оставляя внизу дрязги, суету, несвободу. Дон, Магдалина и вот теперь полярная звезда. Не увижу. Ни до старости, ни вообще. Вабилов резко отвернулся. Холодно. Вернемся. Только другим путем. Хорошо, согласно кивнул Теннисон. Но путь был прежний. Вдоль набережной, мимо толстой Маргариты, и лишь в старом городе Теннисон начал путать след, в сторону, назад, вбок, заячий скок, право. Вабилов не возражал, гуляю, вместе с Теннисоном, но Теннисон не в счет, сам стелюся, сам легаю, патриотизм с мягким знаком. Они вышли на людную, по ревельским меркам, улицу, витрины, витрины, от бриллиантов Cartier до японской бумажной чепухи, и цены, в кронах и скромно в скобочках, в золотых российских империалах, очень золотых, купить, дюжину подвесок, лучше согреться. Они зашли в очередное кафе, и на этот раз Вабилов решился на кофе без коньяка. Вышло довольно странно, но приятно. Старых запасов организму еще хватает. Спирто-кофеиновая смесь, прием за 5 минут до атаки. Подарок миру. Пользуйтесь. Он, отметая возражения Теннисона, достал портмоне. Сдачу с полуимпериала не взял. Приказал принести на нее газет. Вышел целый ворох утренних, уже виденных, и дневных. Он выбрал одну, потолще и на русском. Первая страница, вторая, третья. Подготовка к вручению Нобелевской премии. Мимо. Положение на фронтах. 3 года каменной недвижности. Мимо. Новая вылазка спартаковцев. Человек-бомба подрывает мост через Березину. Великая Лидия в реальной фильме «Аида». Дальше, дальше. А. Матч-реванш Орехин, Капабланка. Капа выиграл партию и сравнял счет. Тем интереснее. Он попытался разобрать партию, но на 6-м ходу сбился. Однако, он начал снова, хмуря лоб, растирая виски, и потерял позицию 2 ходами позднее. Шахматная доска в этом заведении найдется, нашлась, но он махнул рукой. После, потом, домой. Минуту, я вызову авто, предложил эстонец. Нет, пешком, только пешком. Оставив таки империал на чай, пусть лопнут, и поддерживаемый Теннисоном, он вышел на улицу. Педалировать не стоит, он освободился от эстонца, сам. Нам в какую сторону, и почти нормально, без шатания и песен, пошел вдоль улицы. Ничего, неплохо устроились вольные эстонцы. Чистенько, уютно. Не будем нарушать покой. Не будем. Мы культурно, чин-чином. Сзади послышались торопливые шаги. Вабилов заметил, как Теннисон подобрался, но через мгновение опять стал добродушным толстяком. Извините, извините великодушно. Господин Вабилов, к ним спешил явный русак. Он самый. Трудно не признать соотечественника, более того, земляка. Волгарь, может быть, даже астраханец. Не будете ли так любезны соблаговолить? Прохожий сбился. Можно вас на минуточку? Перешел он на обыденный язык. Вабилов переглянулся с Теннисоном. Тот покачал головой. Загадочные русские души. Рядом совсем. Вот, у меня здесь магазин. Хороший магазин. И он завел их в детское счастье. Мы с женой читали газету, только что. Мы, русские, все так рады, так рады. Не сочтите за назойливость. От всей души, от чистого сердца. Владелец магазина снял с полки большую, перевязанную лентами коробку, развязал бант и откинул крышку. Медведь, он и мальчику, и девочке понравится. Вы прибавления ждете. Это хороший медведь, самый лучший. Подарок. Он смолк, умоляюще переводя взгляд с Вабилова на Теннисона. Вабилов растерялся. Спасибо, но, не откажите. Мишка огромный, светло-коричневый, смотрел из коробки блестящими глазами, его потешная морда тоже просила. «Возьми, я тебе пригожусь». Колебания прервал Теннисон. «Вы принесите его в консульство. Понимаете, у нас еще много дел, а медведь замечательный, но слишком большой». «Конечно», — согласился хозяин. «По этому адресу». Теннисон нацарапал на бумаге. «Я знаю адрес». «Нет». Вабилов тоже решился. «Я беру его сейчас. Большое спасибо». Он шел по улице, неся коробку перед собой, огораживаясь, защищаясь ею от всего мира. Теннисон хотел помочь, но он нес сам, нес, твердя про себя. «Они не посмеют, они не посмеют». 9. Это и есть библиотека Иоанна Грозного, во всяком случае, ее значительная часть здесь, в этом шкафу. Положительно, сегодня день разговоров. Сначала адмирал с отцом Афанасием, теперь вот маркиз Бови. Алексей любезно приоткрыл створку шкафа, огромного, под стать хранимым книгам. Мореный дуб дюймовой толщины, берег прошлое от настоящего. Утверждают, что в таких шкафах не заводится ни плесень, ни книжный червь. Похоже на то, но я слышал, она утеряна безвозвратно. Маркиз склонился поближе к большим, инкуэрто, томам. Нет, она никогда не терялась, просто о ней долго не вспоминали. Библиотекой в наше время считают собрание 1000 книг, в этом смысле библиотеки Иоанна Грозного никогда и не существовало. 100 древних инкунабул, приданное византийских жен. Иоанн купил еще немного, вот и библиотека. В те времена книги вообще были редкостью, а те, которыми интересовался Грозный. Впрочем, кому я рассказываю? Нет, нет, что вы, я слушаю с удовольствием, возразил маркиз, но видно было, он хотел не слушать, а смотреть. Для этого вас сюда и пригласили, господин академик. Иоанн Грозный изучал эти книги всю жизнь, и содержание книг, и историю самих книг. Вот, например, это. Алексей осторожно извлек фолиант, старая кожа, серебряные замки. Сколько лет тем замкам, а даже не потемнели. Серебро императора Константина. Считается, что ее привез в Рим Гай Юлий Цезарь. Любопытно, но его по сей день обвиняют в том, что он сжег Александрийскую библиотеку, хотя на самом деле он послал отборный отряд легионеров, чтобы спасти книги. Но удалось уберечь от огня лишь единичные рукописи, одна из которых, перед вами, пожар устроили египетские жрецы, желавшие любой ценой не допустить к этим книгам римлян. Ваши сведения поразительны, но каков источник? В книгу вшит автограф Юлия Цезаря, 40 строчек, написанных его рукой. Изучение книги не прошло для Цезаря даром, следствием явилась болезнь, которую сейчас трактуют как эпилепсию, но чем она была на самом деле, кто знает. Во всяком случае, рукопись спрятали в потаенное место, где она и лежала, пока император Константин не взял ее в новую столицу. Именно Константин приказал придать ей такой вид, каков она имеет сейчас. Возможно, поэтому книга уцелела во время захвата Константинополя крестоносцами, искали свитки. Потом, в России, ее читает Иоанн IV, и из веселого, приветливого и доброго государя становится грозным. Опять же, его поражает страшная болезнь, во время приступов которой рассудок покидает тело, а что приходит взамен. Борис Годунов приказал все особые книги Иоанна поместить в недоступное укрытие, на Руси не любили чернокнижие. Потом, много лет спустя, Павел Петрович открывает для себя эту библиотеку. Счастья это ему не принесло. Умер он страшной смертью. Да, заговорщики. Заговорщики хотели заставить Павла отвратиться от чернокнижия, но в смерти его не повинны. Есть свидетельства, написанные участниками уже при сыне Павла, Александре. Обстоятельства кончины императора были таковы, что они предпочли остаться в памяти потомков убийцами, нежели открыть правду об императоре-некроманте. Его сын до последних дней своих замаливал грехи отца, а книги опять скрылись из виду, пока матушка моя не извлекла их на свет в 912 году. Совсем недавно она передала их мне, решив, что с нее достаточно. Алексей слышал в своих словах хвастовство ребенка, рассказывающего, какая у них страшная собака живет в конуре. Чего-чего, а хвастать в детстве ему не приходилось. Как хвастать наследнику престола? Чем? Превосходство его подразумевалось и не оспаривалось никогда, а потребность осталась и давала о себе знать в самый неподходящий момент. Разумеется, я драматизирую и рассказываю о книгах так, как делал это мой дядя Николай Николаевич. Я просил его рассказать что-нибудь страшное, любил, страсть, про колдунов, вурдалаков, оборотней, и он под большим секретом шептал мне вечерами жуткие истории, и про библиотеку Иоанна Грозного тоже. Да вы берите, открывайте. Бови расстегнул застежки книги. Крупные, они покрыты были резьбой, отчего делались на ощупь шероховатыми, негладкими. Маркиз прищурился, пытаясь рассмотреть орнамент. Это средневековый левша постарался. На пряжках выгравированы четь имени, как и уместились. Если взять сильную лупу, то можно разобрать, пояснил Алексей. Опять будто хвастаю. Маркиз раскрыл книгу и замер. Потом перелистнул, еще и еще. Далее есть перевод на латинский язык, сделан по приказу царицы Клеопатры для Цезаря. Хвастовство, хвастовство. Маркиз не обращал внимания на слова Алексея. Он вчитывался в строки непонятной, таинственной письменности. Для Бови, впрочем, она понятна, если тот действительно превзошел Шампальона. Иероглифы, руны, да. Наконец Бови опомнился. Я не смел надеяться. Нашли что-то любопытное, Маркиз, любопытное, это не то слово. Ваше императорское величество, невероятное, фантастическое. Неужели, а самой хвастливой была притворная скромность? Алексей был бы огорчен не на шутку иной реакцией маркиза. В средневековой литературе встречались ссылки на эту книгу и комментарии к ней одного арабского теософа. Комментарий настолько странный, что автора всегда называют безумным арабом, но сама книга считалась невозвратно утерянной. Я рад, что ваш приезд сюда оказался не бесполезным. Мой приезд сюда, может быть, одно из нет, самое удивительное событие в моей жизни. В таком случае вы, вероятно, желаете поскорее приступить к работе, если ваше императорское величество позволит. Ну, тогда не буду вам мешать. Вы можете приходить сюда в любое время дня, делать какие угодно выписки и зарисовки, но только для вашего личного пользования. Позднее мы обсудим возможность публикации, но сейчас, думаю, это преждевременно. Я согласен на любые условия, которые будут угодны вашему императорскому величеству. И еще, в библиотеке нет искусственного освещения, поэтому после наступления темноты она закрывается. Мы, знаете ли, опасаемся пользоваться огнем, здесь. Я понимаю, Алексей оставил маркиза в библиотеке. Книжечку почитать на сон грядущий. Про страшное. До вечера еще далеко. Пусть ознакомится, составит представление, а потом и рукопись ему дать. Скромного А. Романова. Или воспользоваться псевдонимом. Игрушки, игрушки. Дедушка был государем полным, самодержцем, и всех развлечения имел, водки выпить. Папенька часть полномочий Думе делегировал, и появились в Ниве работы некоего Н. Романова, фотографа-пейзажиста, а у самого едва половина власти осталась, да нет, что перед собой притворяться, половина 5 лет назад была, сейчас и четверть много будет, зато возник любитель науки широкого профиля Романов А. Шило на мыло, сидение в Абрамцеве, Илюша Муромский сидел, да богатырем встал, а некто Романов А. так и останется неким, он гулял по террасе нового летнего дворца, благорастворение воздухов, запах Руси, дворец ему нравился, очень маленький, очень скромный, чуть больше Петровской резиденции в Петрограде, и место, лес окружил, объял дворец, создавая обитаемый остров 19 века, даже моторы сюда не пускались, за 2 версты от дворца стояла последняя на Руси императорская почтовая станция, и лошади везли оттуда, из 20 века, сюда, в 19-й, даже дальше, 18-й, дворец деревянный, вокруг почти все деревянное, кроме библиотечного флигеля, так здоровью полезнее. Поменьше людей, в простоте совершенства. Отдыхалось здесь поразительно хорошо, и Сашенька не болел, не кашлял, но сколько можно отдыхать, очень и очень много. Близилось время обеда, и он с удовольствием отметил, что хочет есть. Пока жую, надеюсь, старенький доктор Баткин учил доверять аппетиту. Пока он есть, есть и здоровье. Нога, тревожившая утром, хуже не стало, радуйся. Солнышко светит ласково, радуйся. Завтра приедет гималайский отшельник, Рерих, вот кто умеет радоваться простому. Алексей предвкушал встречу. Рерих был человеком интересным, а главное, полным спокойной, но могучей силы, и беседа с ним заряжала этой силой надолго. В учебной комнате Сашенька стоял около огромного глобуса, усердно поворачивая шар в поисках чего-то. Воспитатель, господин Волошин, одобрительно качал головой. Алексей подошел ближе к приоткрытому, по случаю жаркой погоды, окну. «Мир включает в себя 6 частей света», — пояснял воспитатель, — «Европу, Азию, Африку, на которую вы, Александр, сейчас и смотрите, а также Австралию, Антарктиду и Америку. А Россия, она ведь и больше, и богаче, и сильнее Америки». Правда, именно так, Александр, Россия, своего рода особая, отдельная часть света, но в географическом смысле. 7. Да, Сашенька недавно выучился считать до 10 и вовсю пользовался обретенным знанием, пересчитаны были столы и пони, офицеры лейб-гвардии, прилетавшие на террасу сороки, в некотором роде да, а части тьмы, я их не вижу. Сашенька обошел глобус, присел, разглядывая внизу, нет, частей тьмы география не знает. Воспитатель заметил Алексея и вскочил, кланяясь. «Нет, я на минутку, я вам мешаю. Что вы, государь, урок закончен. Тогда и я поверчу глобус». Он прошел с террасы в класс. Сашенька подбежал, глаза яркие, блестящие. «Папенька, я могу найти Африку. Найди, пожалуйста, а потом я покажу тебе Антарктиду». Алексей сам с удовольствием рассматривал материки и океаны. Захотел, так повернул землю. Захотел, эдак, властелин мира. Торопливые шаги паркетного скорохода отвлекли от управления земным шаром. Министр двора, почтенный человек, отец большого семейства, с правом обращения без доклада, а запыхался. В огороде дядька, а кто у нас в Киеве? Да, как можно доброжелательнее спросил он министра. Тот Алексею не то чтобы действительно нравился, вряд ли может нравиться человек, навязанный сенатом, но был вполне терпим, а по сравнению со своим предшественником просто чудо, а не министр. Ваше императорское величество, тут имелась тонкость. Е, и, В, Алексей был в случаях строго протокольных или для людей чужих, государем же, в остальное время дня. Значит, опять дела официальные, чрезвычайный посланник сената нижайше просит принять его. Сейчас, удивился Алексей, 3 года минуло со времени последнего визита посланника, сенат объявил о том, что благо народа требует передачи ему, сенату, права назначения Верховного суда. Читы сегодня решили отобрать, если ваше императорское величество сочтет возможным. Сенат будет глубоко признателен за подобное проявление внимания к избранникам народа. Хорошо, проводите посланника в малый зал. Алексей рассеянно взглянул на Африку. А Антарктида, вот она, белая. Запомнишь теперь? Запомню, папенька. Сашенька неодобрительно смотрел вслед министру. Вам, папенька, надо вершить государственные дела, приходится, друг мой. Он кивнул воспитателю. Но за обедом мы обязательно увидимся. Посланник сената был не чета третьегоднему, полный генерал, боевые ордена, умный, внимательный взгляд. Хотя и из нынешних попадаются среди них подобные люди, жаль, нечасто. Ваше императорское величество, мне выпала высочайшая честь вручить вам прошение сената. Он с поклоном передал свиток, пергамент, печать красного воску. Рубликов 30 стоило сенату подражание боярской думе, или уж прямо римским предшественникам. Алексей развернул свиток, начал читать, кляня изыски сенатского каллиграфа. Сразу пришло облегчение. Прошение оказалось совсем не о том, чего он последнее время ждал и опасался. Он дошел до конца, потом вернулся. Смысл прочитанного был настолько неожидан, что понадобилось перечесть трижды. Хотелось ущипнуть себя, проверить, не сон ли. «Вам поручено передать что-либо на словах?» — механически спросил он посланника, все еще не веря прочитанному. «Только выразить искренние верноподданнические чувства всех членов Сената и их надежду, что ваше императорское величество почтит Сенат личным объявлением монаршей воли». Лицо генерала было непроницаемо, он, человек военный, и выполняет свой долг, удобная позиция. «Передайте Сенату, что я принял прошение и отвечу на него в надлежащее время». Алексею хотелось расспросить генерала, узнать подробности, да и саму причину, вызвавшую столь нежданное прошение, но, нельзя, не к лицу суетиться. Посланник, наверное, уже подъезжал к почтовой станции, а Алексей вновь читал прошение. Сенат отдавал назад то, что забирал все предшествующие годы. Более того, он объявлял о прекращении своего существования как законодательного органа и выражал готовность, будь на то монаршая воля, продолжить свою деятельность только как орган совещательный, доносящий до государя чаяния народа и смиренно принимающий волю его императорского величества. Возвращение к самодержавию. Переворот. Много их было в истории, но вот такого, тайного, неожиданного для главного выигрывающего лица, что выигрывают они, сенаторы. Ну, монархисты, ясно. Они давно твердят о самодержавии как о единственно приемлемом для России методе правления. Действительно, конституционная монархия без конституции нелепа, а Сенат никак не мог принять конституцию, жили по манифесту 905 года. Но монархистов в Сенате было меньше трети, что же остальные? Всеобщее озарение, теперь, когда ошеломленность постепенно сходила и к Алексею возвращалась способность мыслить рассудительно, затея Сената начинала обретать реальные, вещественные очертания. Собственно, что они, сенаторы, теряют? Популярность Сената невелика, выборы до бесконечности откладывать трудно, почему не уйти по-русски, ни вашим, ни нашим? А за царем служба не пропадет, получит, кто, должности, кто, вотчины, и того и другого, побольше. И все же неожиданно, как червяк в толще воды, возник из ниоткуда, вертится, дразнит, хватай меня, искушение. Россия, не весь свет, но все же, седьмая часть, много, много больше, чем мир евангелистов. Державой править, это вам не экспедиции в Антарктиду посылать, ваше императорское величество. Алексей сложил свиток в сейф, каждой бумажке полезно полежать, такой особенно, царство в попыхах назад не берут. Надлежащее время, надлежащее место, нет у него такой роскоши, надлежащего времени. С утра адмирал, к обеду, прошение сената, что дальше? Вершить государственные дела. 10. Значит, это новая пуля, живая? Да. Причем она расположена в области 8-го грудного позвонка, и, если ее не извлечь немедленно, отросток может пересечь спинной мозг, а тогда, необратимый паралич, каждый час уменьшает его шансы. Полноте, полноте, мы ведь с вами на войне, господин поручик, и офицеры, в первую очередь офицеры, а уж потом доктора, механики, жандармы, не удержался доктор. Да, разумеется, невозмутимо ответил капитан особого полевого отряда. Вы сомневаетесь в необходимости нашей службы? Помилуйте, нет, как можно? Тогда оставьте иронию. Повторяю, пока не будет установлено, каким образом ваш ефрейтор умудрился заполучить секретную пулю, образцы которой поступили в дивизию 3 дня назад для полевых испытаний, он останется здесь, в расположении части. Так устанавливайте скорее. Видите, наши желания совпадают. Будьте любезны, прикажите провести меня к раненому, я отведу вас». Врач ругал себя последними словами, вздумал похвастать осведомленностью, живая пуля, ах, ах, сам и наквакал голубую шинель. Они вошли в эвакуационную палатку, по счастью почти пустую, лишь двое ожидали отправки, ефрейтор и другой, с опухолью средостения. Сейчас, во время затишья, госпиталь принимал охотно, и доктор пользовался случаем, грыжи, кожные болезни, контузии, с чем только не отправлялись в город солдаты, все же, передышка. Но радости положил конец приказ полковника, не более двух больных в сутки, вот так, не более, и все. «Где наш ефрейтор?» – бодро спросил капитан. «Вот он, голубчик, ничего, натура наша, русская, поправится, даст Бог, оборет недуг. Как же, братец, тебя угораздило?» Ефрейтор, полусонный после обезболивающей блокады, непонимающе смотрел на них, но пальцы, цепко сжавшие край одеяла, выдавали его страх. «Неужели припишут самострел? Да ведь, шел, а она, германец», – сумбурно начал оправдываться он. «Ты, братец, постарайся вспомнить получше, а то нехорошо получается, и себя задерживаешь, и товарища». Капитан кивнул на лежавшего у дальней стены. «Ему и тебе поскорее нужно в госпиталь, каждый час дорог, а ты, понимаешь, германцем закрываешься. Ваше благородие, Христом Богом клянусь, не виноватый я. Клясться грех, голубчик, да тебя никто ни в чем и не винит. Мы ведь понимаем, рана тяжелая, вот ты и напутал. Напутал, напутал, признайся. Свои в тебя стреляли, свои. Вот и скажи кто, ваше благородие, ну откуда мне знать, кто стрелял, в спину ведь, я и она. Ты уж напрягись, голубчик, ни с того ни с сего в спину не стреляют. Не могу грех на душу брать, ваше благородие, не видел я, а наговаривать как можно, похвально, в самом деле, похвально. Но ты, голубчик, что думаешь, скажешь нам, и мы того сразу в оборот. Нет, мы проверим, 7 раз проверим, а потом еще 7, ваше благородие. Но пальцы разжались, не по его душу пришли. Я тебя понимаю, по-христиански понимаю, прости врага своего, подставь другую щеку. Но ты о других подумай, о товарищах своих, защитить их надобно от пуль в спину. А пули в тебя выстрелили непростой, на самых злых врагов пуля, не просто убьет, а замучает перед смертью. Тебе вот доктор наш помог, так это временно, заморозка скоро кончится, только госпиталь спасет, может быть спасет, подумал доктор, если ефрейтор везучий. Впрочем, везучие не получают подобных пуль. А насчет боли, он сделал блокаду, зная, чего можно ждать от ранения, на сутки хватит. Я, вы знать должны, я самострела выдал Дунаева сережку, он винтовку обернул полотенцем и стрельнулся, а я доложил, так его дружки зло затаили, вот видишь, вспомнил, как звать дружков-то. Капитан аккуратно, каллиграфически вывел имена в блокноте, и блокнот у него какой-то липкий на вид, ерунда, предвзятость, обычный блокнот, а вечное перо просто отличное, у него самого такое было много лет назад, подарил на память одной особе, тогда однокурснице, сейчас, о, сейчас она, величина в мире медицины, вместе с мужем удостоены Нобелевской премии, надо же кому-то и науку продвигать, не всем солдатиков штопать, да еще в чине поручика, в его-то лето. Он не завидовал ей, то есть не то чтобы вовсе не завидовал, но, он и птицам порой завидовал, летают, мне бы так, но разве это зависть?